«Не сравнивай», — хмуро глянул я на него. «Дед показывал мне воспоминания мистера Гри о твоих тренировках. Готов поменяться на денек программами обучения. Хочешь, если ты так говоришь, то, пожалуй, нет», — с сомнением ответил друг. «То-то же», — хмыкнул я. «Ладно, лучше расскажите, как у вас лето прошло, какие новости?» «Ну как у меня все прошло, ты знаешь», — сказал сразу Мур. «Если учитель отчитывается перед твоим дедушкой, то рассказывать мне действительно нечего. А как же личные впечатления?» — иронично спросил я. «Да какие там впечатления», — ответил Мур. «Одни только мучения, благо хоть сейчас успеваю хоть что-то сделать, прежде чем окажусь в очередной раз побежден». «Не мудрено», — сказал внезапно Руфус. «Победить взрослого и опытного волшебника не так-то просто. Хотя бы не сливать в сухую», — угрюмо ответил наш маглорожденный друг и замолчал. «Зато на уроках можешь блеснуть», — усмехнувшись, сказал я. «У вас как все прошло, парни?» «Скучно», — взял слово Кингсли. «По большей части я был предоставлен сам себе. Родители были в разъездах. Хотел напроситься с ними, но мне сказали сидеть дома и готовиться к школе. Пятый курс – один из самых важных. Ты должен сдать софна превосходно, если хочешь стать Аврором». Последнюю фразу он сказал нарочито грубым голосом, видимо пародируя своего отца. «Как будто я сам этого не знаю», – тем временем продолжил он. «В общем, скука смертная. А как начались эти нападения, так все стало еще хуже. Родители только и твердили, что надо быть осторожными». «Примерно схожая ситуация», — сказал Руфус, «только у меня родные еще и министерство вынуждены посещать, так что за лето успел наслушаться от них всякого». «Мда», — протянул Джон, «у меня, похоже, не так уж все и плохо». Я лишь усмехнулся в ответ на его слова. Поезд тронулся, и Хогвартс-экспресс, набирая ход, в очередной раз повез нас в школу. Вот только в купе не хватает еще одного члена нашей компании. Внезапно двери купе распахнулись, и перед нами предстала красивая девушка-подросток. Пышные светлые волосы доходили до плеч. Миловидное лицо светилось легкой улыбкой и ярко выраженными большими глазами, которые восторженно смотрели на нас. «Ребята!» — радостно воскликнула она, буквально влетая в купе. «Как же я соскучилась!» «Вспомнишь солнце?» — улыбаясь, сказал я, глядя на заметно изменившуюся Амелию. «Вот и лучик. Ну рассказывайте», — начала девушка, падая на сиденье рядом со мной, «как лето прошло, что делали, ездили куда-нибудь, а Варис, кого ты в этот раз победил летом, давай рассказывай». «Полегче, Ягоза», — тепло улыбаясь, осадил я Амелию. «Ты так спрашиваешь, будто мы с тобой не списывались пару недель назад, а вдруг что-то успело произойти за это время», — возмутилась она. «А даже если и не произошло, тогда пусть ребята рассказывают, что у них нового. С ними-то я не списывалась». «Ладно, ладно», — поднимая руки в примирительном жесте, сказал я, — «расскажут. Деваться-то им некуда. И помните», — сказал Дамблдор, заканчивая свою речь, — «важно не то, кем ты родился, а то, кем ты стал». Учебный год начался обыденно, с распределения и вступительной речи директора. Всех учеников пятого курса трясло в ожидании экзаменов на протяжении всего курса. Самые предусмотрительные готовились к сдаче заранее, стоило только начаться занятием. К таким относилась и наша компания, так как все были нацелены на лучшие оценки. Хотя, даже такая подготовка не была гарантом ментального спокойствия. Случаи, когда учеников относили в больничное крыло с нервным срывом, лишь подливали масла в огонь. И чем ближе были экзамены, тем чаще происходили такие инциденты. Периодически между учениками возникали конфликты, большая часть которых имела совсем уж глупые причины. Например, не поделили книгу в библиотеке. При этом их совсем не смутило, что на стеллажах лежит по крайней мере еще пара экземпляров этой же книги. И это только тот случай, свидетелем которого я лично стал. Наверное, на общем фоне я выглядел странно. Этакий остров спокойствия в бушующем море. Я не переживал насчет самих экзаменов. Не зря же я все эти годы изучал магию. Да и не к лицу это. Нервничать из-за школьных экзаменов человеку, который прошел через защиту диплома в университете. Поэтому я то и дело развлекал себя видом паникующих сокурсников, которые пытаются запихнуть в свою голову толику знаний. Думаю, не стоит упоминать, что такое мое поведение еще больше раздражало учеников, но сделать они ничего не могли. Интересно, если мне доставляет удовольствие смотреть, как они мучаются, меня можно назвать садистом. Стоит это хорошенько обдумать. Конечно, я не бездельничал весь год. Я продолжал свои личные занятия и в меру своих сил помогал друзьям с подготовкой. Но только в том случае, если они сами просили об этом. Навязываться я уж точно не нанимался. У них уже должна быть своя голова на плечах. Да и как таковая помощь им практически не нужна была. В течение года учеников пятого курса вызывали к себе деканы, чтобы провести беседу на тему «Кем ты хочешь стать по окончанию Хогвартса?». Я не стал исключением из правил и был вынужден идти на ковер к профессору МакГонагаллу. «Вызывали, профессор?» – спросил я, приоткрывая дверь, ведущую в кабинет декана Гриффиндора. «А, мистер Поттер?» – женщина посмотрела на меня, оторвавшись от работы. «Проходите, присаживайтесь». Проходя внутрь просторного помещения, не мог не отметить про себя строгость интерьера. Кабинет был под стать своему владельцу, точнее владелице. «Итак, мистер Поттер», — начала говорить декан, — «когда я присел на предложенное место, вы знаете, зачем вы здесь? Даже если бы не знал», — с иронией ответил я, — «вы бы меня просветили». «Но вы правы, профессор, я знаю». «Тогда не будем затягивать», — сказала она, обреченно смотря на целые стопки пергамента, лежащие на столе. «Как видите, мне предстоит еще много работы. Домашние задания сами себя не проверят». «Действительно», — согласился я. «Вы уже решили, кем собираетесь работать, мистер Поттер?» — спросила меня эта железная леди. «Вы ведь понимаете бессмысленность этого вопроса, профессор?» — с иронией спросил я в ответ. «Понимаю», — вздохнула она, — «но таков регламент. Этот вопрос мы задаем каждому без исключений. Кто мы такие, чтобы противиться регламенту?» — сказал я, принимая ее аргументы. «Отвечая на ваш вопрос, возможно, сдам экзамен на мастера-артефактора. А как же ваши иные таланты?» — показала свою осведомленность МакГонагаллу. «Умеешь досчитать до 10, остановись на 8, — просто сказал я, — в слишком неспокойное время мы живем, профессор. Похвальная предусмотрительность, мистер Поттер», — сказала декан, отмечая что-то у себя в бумагах. «В таком случае, я вас больше не задерживаю. Хорошего вам дня, профессор», — сказал я, покидая ее кабинет. К концу года практически все пятикурсники были больше похожи на инферналов. Бледные, с мешками под абсолютно невменяемыми глазами, по уши залитые умострительным зельем. Сами экзамены проходили в два этапа. Первый этап – теория. Был назначен день, во время которого в большом зале для сдачи теоретической части СОВ собрался весь пятый курс. Всех рассадили за одиночные парты. «Внимание, ученики!» – обратилась к нам мадам заместитель директора, она же Минерва МакГонагаллу. «Сейчас перед вами появятся бланки с вопросами. Вопросы будут по всему материалу, который вы проходили в течение последних 5 лет. Поэтому ваши утверждения, что вы такого не проходили, сразу снижают вашу оценку». Она ненадолго замолчала, а в большом зале начался ропот шокированных пятикурсников. «Тишина», — сказала она, увеличив громкость голоса с помощью чар. «Теперь, что касается правил, на весь экзамен вам будет дано 3 часа. По истечении этого срока ваши бланки автоматически исчезнут, так что у вас не удастся потянуть время». Прочистив горло, декан продолжила: «На экзамене запрещено списывать, разговаривать, задавать вопросы, покидать свое место», — перечисляла она правила. «Каждое замеченное нарушение карается автоматическим снижением оценки. Следить за соблюдением правил, помимо нас, будут специально приглашенные помощники из министерства. Как вы понимаете, даже списав на превосходно, вы рискуете получить тролля. Поэтому, дети, будьте благоразумны. Экзамен предназначен для оценки ваших знаний и навыков, а не вашего умения делать шпаргалки и списывать. Всем все ясно? Вопросы есть?» Ответом ей была гробовая тишина. Вопросов не было ни у кого. «Прекрасно», — обрадовалась заместитель директора. «В таком случае, объявляю начало экзамена по стандарту обучения волшебству». Сразу после ее слов передо мной появился бланк с вопросами, который я бегло просмотрел глазами. «Сложности не должно возникнуть. Ну что ж, приступим», — подумал я, взяв в руки перо. «Как написали?» — спросил я у друзей, стоило нам покинуть большой зал. «Отлично», — как-то чересчур радостно ответила Амелия, ответила на все вопросы. «Нормально», — сказал Руфус, не став вдаваться в подробности. «Да, тоже нормально», — сказал Кингсли, хотя не уверен, что ответил правильно в части по зельям. «Надеюсь, что хорошо», — угрюмо сказал Джон, хотя уверен, что где-нибудь да накосячил с ответом. «Эти экзаменаторы больше на нервы действуют, чем следят за порядком. Ну тут уже ничего не поделаешь, пожал я плечами, узнаем уже, когда огласят результаты. Пойдем развеемся, народ закивал, и мы дружно пошли в направлении к Хаксмиту, решив отдохнуть остаток дня, так как больше у нас занятий быть не должно. Теперь осталась только практическая часть, которая будет только через несколько дней. «В три метлы?» – спросил я, пока мы шли. «А может, к мадам Поддефут?» – возразила Боунс, на что парни сразу среагировали пантомимой на рвотные позывы. «Фу, Амелия!» – скорчив гримасу отвращения, сказал я. «А что такого?» – не понимала она. «Тебе так хочется посмотреть на целующиеся влюбленные парочки?» – иронично и немного тепло спросил я. «А если и да?» – от возмущения девушка даже топнула ножкой. «Что такого?» «Да ничего», – неоднозначно сказал я. «Но, думаю, не стоит нашей большой компанией заваливаться к мадам Поддефут. Мы ей всех посетителей распугаем». «Ну и ладно», – надулась подруга, «не очень-то и хотелось». «Ладно», – начал я говорить, тяжко вздохнув, «знаю, что пожалею об этом, но если хочешь, можем потом сходить туда вдвоем». «Правда?» – неверя спросила она и посмотрела на меня глазами, которые больше стали напоминать звездочки. «Правда, правда, правда». Она тараторила, держа меня за рукав и заглядывая мне в глаза, будто пыталась найти там ответ. «Правда», — вздохнул я, закатывая эти самые глаза. «Ура!» — радостно закричала Амелия. «Прежде чем хитро посмотреть на меня, это свидание, думай, что хочешь», — махнул я на нее рукой, признавая поражение. Она, смеясь, ускакала вперед, крича нам: «Догоняйте!» «Ну а вы чего молчали?» Сказал я парням, недобро посмотрев на них, языки проглотили. «Ну только тебе удается ее успокоить», — ответил Кингсли. «Согласен», — сказал Руфус. «Милые бронятся, только тешатся», — выдал Джон, чем заставил меня споткнуться на ровном месте. «Предатели», — прошипел я, внутренне забавляясь от ситуации. «Практическая часть экзаменов прошла, как по мне, гораздо легче теоретической. В день проводилось по два практических экзамена. Первый утром, а второй после обеда и небольшого перерыва. Такой подход хоть и требовал много сил, но также экономил время. Тем более, что после обеда ставились экзамены, которые не требовали магических манипуляций. Например, зелья и гербология, или же уход за магическими существами. Сами экзамены проходили довольно простым способом. В кабинет вызывался ученик, который, представ перед преподавателем и экзаменационной комиссией от министерства, должен был показать свои навыки. В трансфигурации чарах необходимо было продемонстрировать три заклинания на выбор, которые наиболее полно показывали бы уровень подготовки экзаменуемого. На защите от темных искусств было два варианта прохождения экзамена. Первый – это все те же три заклинания, но одно из них обязательно должно быть защитным. Второй вариант был интереснее. Надо было продержаться в поединке против профессора или представителя комиссии в течение 10 минут. Думаю, не стоит пояснять, что второй способ не пользовался популярностью, хоть и оценивался выше. Я решил выбрать именно второй способ, и моим противником стал профессор Уэйд. Продержаться для меня было несложно, я мог просто укрыться за щитами, но хотелось показать больше. Поэтому это все превратилось в практически полноценную дуэль, за время которой мне пришлось знатно поскакать по отведенной для боя площадке. В меня летел весь арсенал этого отставного Аврора. Конечно, за исключением особенно опасных для моей жизни заклинаний, но и я не оставался в долгу. Вовремя подгадывая момент, я запускал в профессора все, что нам преподавали за последние 5 лет и даже немного больше. Выходить за рамки школьной программы я не стал, не желая раскрывать все карты перед посторонними. В ход шли и чары, и трансфигурация. Так, например, в один момент, с помощью акваэрукта я запустил в профессора мощную струю воды, которая разбилась о его щит и растеклась лужей вокруг. Затем с помощью трансфигурации превратил эту воду в лед, который сковал его ноги, а после я отвлекал профессора тем, что с помощью воддивази забрасывал его попадающими под руку предметами, иногда трансфигурируя их либо в оружие, либо в животных. Было забавно наблюдать, как удивился профессор Уэйд, когда летящий в него стул в воздухе превращается в мартышку. Он даже на какое-то мгновение замешкался. По истечении 10 минут экзаменационная комиссия остановила наш поединок, сказав, что я сдал, но результаты огласят вместе с остальными экзаменами. Выходя, я радовался, что следующим экзаменом нам поставили астрологию, которая будет проходить ночью. Экзамены в виде древних рун, Зелья и гербологии требовали от экзаменуемого не так уж и много. Сделать правильную заготовку под простенький артефакт, сварить зелье, название которого было указано на доске, пересадить или же организовать правильный уход за растением, или провести правильный сбор урожая, на усмотрение учителя. Когда экзамены закончились, все смогли вздохнуть спокойно. Кто-то радовался, кто-то сокрушался, что наверняка где-то ошибся. С таким настроем все собирали свои вещи, чтобы наконец-то отправиться домой. Я же решил заглянуть в выручай комнату и забрать одну вещицу. Настало время устроить себе пир. Примечание к части. И снова продолжение, дорогие мои. Глава далась тяжко, так как несколько дней, пока я ее писал, у меня была температура. Надеюсь, всем понравится. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 16. Я артефактор. Аварис. Обещайте писать чаще, сказала Амелия, когда мы прощались на вокзале Кингс Кросс. Ответом ей был нестройный хор ребят, которые выражали свое согласие. Она вопросительно посмотрела на меня, так как я еще ничего не сказал. «Ладно, ладно», — ответил я, закатывая глаза, «постараюсь не забыть». «Вот и чудно», — обрадовалась девушка, «тогда я побежала». Родители уже заждались. «Всем пока». «Пока-пока», — махнул ей я, «увидимся». Ребята же просто молча помахали ей рукой. «Вы ведь понимаете», — начал я говорить, «стоило Боунс отойти подальше, что она вами буквально помыкает». «Понимаем», — сказал Кинсли. «Но согласиться с ней легче», — добавил Руфус обречено, чем потом выслушивать ее нотации. «Согласен», — подхватил Джон, «это только с тобой она милая». В ответ я только усмехнулся. Нетрудно догадаться о причинах ее поведения. «Ладно, парни», — сказал я, «мне пора. Увидимся в сентябре». Не дожидаясь ответа, я пошел в сторону ожидающих меня родителей. Прибытие домой ознаменовалось небольшим праздником в честь сдачи моего экзамена СОВ. На замечание, что результаты еще неизвестны, ответом были слова, что они нисколечко во мне не сомневаются. И, как добавил дедушка, что пара знакомых в министерстве из отдела образования случайно шепнули предварительные результаты. После небольшого отдыха жизнь вернулась на круги своя. Я продолжил обучение с дедушкой, в перерывах оттачивая свои собственные навыки. Были и изменения в знакомой схеме. Дедушка изменил подход к обучению. Теперь я должен был создать свой собственный артефакт. Карлус же только наблюдал и при необходимости направлял. Задача стояла непростая. Необходимо было создать совершенно новый артефакт. «Ты ведь понимаешь», — начал я говорить деду, когда услышал задание, что я могу, сам того не понимая, создать артефакт, который уже существует. «Понимаю», — согласился Карлус, сидя за своим рабочим местом в мастерской, «но цель состоит в другом». «И в чем же?» — спросил я. «Выработать свой собственный подход», пояснил дедушка, «я не учил тебя повторять за мной, я учил тебя думать своей головой, я дал основы, теперь твой черед показать результаты обучения, если сможешь создать нечто новое, выбью тебе звание подмастерья артефактора, сможешь удивить комиссию, звание мастера тебе обеспечено». «Сурово», — сказал я задумчиво, «а чего ты хотел?» Криво улыбнувшись, спросил он. Первым желанием было создание магического плеера, но я быстро отбросил эту идиотскую идею. Даже смешно было от моего желания. Мимолетная блажь, не иначе. Поэтому я решил создать что-нибудь более полезное. Например, артефакт личной защиты. Месяц. Мне понадобился целый месяц, чтобы только начать изготавливать артефакт. Проштудировать кучу литературы. Подготовить несколько вариантов комбинаций рун. Подобрать комплекс чар, а также само заклинание щита, которое необходимо будет закрепить рунами. Больше всего времени потребовал именно подбор подходящего заклинания, так как я хотел, чтобы получившаяся защита могла отбить хотя бы одну аваду. Доподлинно известно, что единственным препятствием для убивающего заклятия являются физические объекты, но этот вариант мне не подходит. Я понимал, что в этом мире пока нет контрзаклинания от авады, следовательно, местная магия не подходит для решения проблемы. Пиромантия отпадала по той же причине. Магия огня сильна в атаке, но никак не в защите. Магия тьмы подходила куда как лучше, но и здесь у меня не было полной уверенности в успехе. Возможно, кокон мрака, как старшая разновидность щита тьмы, справиться с возложенной задачей. Это заклинание представляет собой кокон из темной энергии, невидимый невооруженным взглядом. Защищает объект от любой магической атаки, поглощая ее энергию и, в редких случаях, подпитывается от нее. Теперь стоял вопрос, будет ли кокон защищать от Авады. Обратился к старику за помощью. Проверка не заняла много времени, так как Карлус вызвался лично проверить прочность щита. Для этого нам пришлось уйти на некоторое отдаление от поместья и трансфигурировать манекен, который должен стать жертвой испытаний. Все сводилось к тому, что я накладывал защиту, а дедушка проверял его прочность всеми известными ему заклинаниями. Результаты были неоднозначные. Кокон мрака действительно защищает от любой магии, но был нюанс, все зависит от объема вложенной энергии. Причем я имею в виду не только сам кокон, но и то, сколько сил было вложено в атаку. Теперь все упиралось в возможную энергоемкость задуманного артефакта. Было много попыток, какие-то более удачные, какие-то менее. Либо заклинание не хотело ложиться на заготовку, либо комбинация рун была неудачная и стабильность заклинания нарушалась. Из более или менее удачных вариантов был тот случай, когда я просто не учел утечку энергии и артефакт просто истощился в течение дня. Мне понадобилось 2 недели для создания первого рабочего образца и еще несколько дней для оптимизации его работы. Только после всего этого я смог отнести конечный результат деду на оценку. «Готово», — сказал я, выкладывая артефакт на стол перед дедом. Получившийся результат представлял из себя металлическую подвеску в виде щита, который был целиком исписан мелкими рунами, спиралью закручивающимися в центр артефакта. «Что?» – спросил я, когда дед скептически оглядел подвеску. «Щит?» – иронично спросил он. «Щит?» – согласился я, но дедушка все так же смотрел на меня. «Да-да, я знаю, с фантазией у меня плохо. Рад, что ты это понимаешь», – улыбнулся старик. «Главное – практичность», – возразил я. «Как скажешь», – сказал Карлус, крутя в руках щит. «Проверял». «Нет», — ответил я, «поэтому пришел к тебе. Надо проверить, сможет он выдержать Аваду или нет. В таком случае не будем тянуть кота за яйца», — сказал дедушка, вставая из-за стола. «Пойдем». «Не думал, что нам понадобится живая цель», — спросил я деда, следуя за ним. «И в чем проблема?» — задал он встречный вопрос. «Попросим Шеда привезти нам еще дичи. Бедные животные», — сказал я равнодушно. «В этот раз зверушки не пострадают», — пояснил родственник. «Пока ты был занят, я попросил Гилберта выследить и захватить парочку пожирателей, так что проверять будем на них». «Так я и говорю, бедные животные», — все так же равнодушно произнес я. «Кстати, могу поздравить, старик решил проигнорировать мою реплику, твой друг прошел боевое крещение». «Я знаю», — криво улыбнувшись сказал я, — «Джон уже доложил мне все в письме. Ты ведь не думал, что я круглосуточно только и занят выполнением твоего задания?» Карлус промолчал. Дойдя до нужного места, дедушка вызвал домового эльфа. «Приказывайте, господин Карлус», — сказал появившийся Шет. «Приведи сюда одного из наших пленников», — приказал старик и уточнил, — «любого». Шет молча испарился, чтобы вернуться меньше чем за минуту, но уже в компании бомжевато выглядевшего мужика. «Дедушка, а ты уверен, что он пожиратель?» — с сомнением в голосе спросил я. «Я не виноват, что они набирают в свои ряды всякую шваль», — ответил он, смотря на пленника с некоторым отвращением. «Нечего тянуть, пора приступать». «Погоди», — остановил я Карлуса, — «может, для начала свяжем его?» «И то верно», — согласился дедушка. «Шет, займись этим». Когда эльф закончил с поручением, я нацепил на мужика артефакт. Посмотрев истинным зрением, увидел темную дымку, окружающую нашего подопытного. «Все работает». «Готово», — сказал я. «Может, сразу Аваду и посильнее?» В этот момент мужик задергался и что-то замычал сквозь кляп. «Надо будет поблагодарить Шеда за его предусмотрительность». «Почему бы и нет?» — согласился дедушка, игнорируя нашего подопытного, Авада Кедавра. Толстый луч зеленого цвета ударил в лежащего на земле пленника. Я наблюдал истинным зрением, как защита принимает на себя удар и полностью его поглощает. Однако, стоило Карлусу прекратить атаковать, как кокон, окутывающий пожирателя, стал будто рассыпаться. «Мда», — протянул я, смотря на все еще живого мужика, который, похоже, намочил штаны от страха. «С одной стороны, можно назвать это успехом, но с другой хотелось бы лучше». «Ты слишком самокритичен», — осуждающе сказал дед. «Для твоего первого, самостоятельно созданного артефакта, это великолепный результат. тем более ты добился поставленной цели. С тобой не поспоришь», — улыбнулся я в ответ. «Надо бы убрать за собой». Не приближаясь, я кинул в пленника режущее заклятие, перерезая тому горло. «Шет, прибери здесь», — приказал я эльфу. «Артефакт оставишь в мастерской». Я посмотрел на деда и не заметил в его глазах осуждения. «Это радует. Теперь надо сделать каждому из вас по артефакту, и я смогу быть относительно спокоен за вас», — сказал я. «Хотя бы от банального удара в спину вы будете защищены. Нельзя предусмотреть всего, но можно попытаться». Все началось неожиданно. Закончив изготовление амулетов для всей семьи, я наконец-то мог позволить себе отдохнуть от артефакторики. Расположившись в гостиной у камина, попросил Шеда приготовить мне кружку чая. Не прошло и 5 минут, как на столике рядом с креслом появилась заветная кружка. Я потянулся к ней, но замер, не дотянувшись до нее буквально несколько миллиметров. Тело будто сковало. Сколько бы ни пытался, я не мог пошевелить ни единым мускулом. Пытаясь что-нибудь сказать, я смог издать только невнятное мычание, которая вырывалась сквозь плотно сжатые губы. Сердце забилось быстрее, разгоняя кровь по телу. Уши заложило, практически отрезая меня от внешних звуков. В следующий миг тело скрутило от резкой боли. Рука, которой я тянулся к кружке, снесла ее вместе со столиком во время очередного приступа боли. Приступы становились все чаще. Я пытался кричать, но изо рта все так же вырывалось лишь жалкое мычание. Я потерял счет времени, не зная, сколько это все продолжалось. Оставалось только надеяться, что кто-то из близких заметит меня. Когда я подумал, что этому не будет конца, меня скрутил особенно сильный и продолжительный приступ, который вернул мне управление над телом. Я свалился с кресла на пол и буквально завыл от боли. Казалось, что в теле ломается каждая косточка. В отчаянии я стал ногтями скрестись по полу, но та легкость, с которой я царапал пол, заставила меня сквозь боль взглянуть на руку. Рука стала темнее и была покрыта чешуей. Пальцы заканчивались острыми, как бритва, когтями. Ближе к локтю был причудливый переход к нормальной человеческой руке. Пришло осознание, что вот она, долгожданная синхронизация. Представив, что такие метаморфозы происходят со всем телом, я ужаснулся мысли, что это может быть необратимо. Все эти мысли протекали на краю сознания, пока сам я корчился и подвывал от боли на полу. В этот момент я заметил забегающих в гостиную родителей с дедушкой, которые пытались что-нибудь сделать, но все было тщетно. Все, что они смогли, это перетащить мою тушку в комнату, где я, все так же воя от боли, терпел изменения в теле. Все продолжалось до тех пор, пока в глазах не потемнело, и я без сил не потерял сознание. Пробуждение было не из легких. Болело буквально все, вплоть до кончиков волос. Открывая глаза, я поморщился от яркого света солнца, чьи лучи пробивались в мою комнату через окно. Собравшись, я с трудом смог принять сидячее положение и осмотреться. В мягком кресле возле моей кровати спала мама, которая, похоже, не отходила от меня все это время. Будто почувствовав, что о ней думают, она открыла глаза и посмотрела на меня. На ее лице можно было прочитать всю череду эмоций, которые она испытывала. Недоумение, перетекающее в осознание и радость, беспокойство, сменяющееся любовью в глазах. «Сынок», — прошептала она, в мгновение ока оказавшись рядом и заключив в объятия, «как я рада, что ты в порядке». «Прости», — тихо сказал я, обнимая ее в ответ, «я снова заставил тебя волноваться». Интерлюдия. Адам Поттер. Мы только отнесли Авариса в его комнату. Диана пожелала остаться рядом с ним, беспокоясь о его состоянии. Сейчас я сидел в кабинете, а напротив меня с хмурым лицом сидел отец. «Что скажешь?» — прервал я молчание. «Ничего», — ответил отец. «Совсем ничего», — повысил я голос. «Ты издеваешься надо мной. Что это за чертовщина происходит с моим сыном?» «Не кричи», — спокойно сказал папа. «А что мне остается делать?» — задал я риторический вопрос, но уже тише. «Мой сын превращается в неведомое нечто, а все, что я могу, это сидеть сложа руки и ждать, чем все закончится. Ты это мне предлагаешь?» «Я тебе ничего не предлагаю», — ответил отец, начиная еще больше раздражать меня своим спокойствием, «но криком здесь точно дело не решишь». Я протяжно выдохнул, сквозь зубы. «Ну хоть какие-нибудь мысли у тебя есть?» — уже спокойнее спросил я. «Почему это происходит с Аварисом?» «Я не знаю», — сказал он, «в голову приходит только обстоятельство его рождения». «Что ты хочешь этим сказать?» — тихо спросил я, уже понимая, к чему он ведет. Он не должен был родиться, сказал отец, глядя мне в глаза. Он ненадолго замолчал, прежде чем продолжить. Не должен был, но родился, задумчиво произнес он. Родился, сутки пробыв мертвым в утробе матери. Это не могло пройти бесследно. Я молчал. Не говори, что не замечал за ним странностей, продолжил отец, что с самого рождения Аварис был слишком спокойным для маленького ребенка, что в развитии он далеко обгонял сверстников. Или, например, как он, видя что-то впервые, уже знал, как этим пользоваться, будто он взрослый, запертый в теле ребенка, перебил я отца, опуская голову и закрывая лицо руками. Я знаю, о чем ты говоришь, но ведь он мой сын. Каким бы странным он ни был, он все равно останется моим сыном, и я его буду любить, даже видя, в кого он превращается, вкратчиво спросил отец. Даже так, ответил я после недолгого молчания. В таком случае, нам остается только ждать, улыбаясь, сказал отец, раз исправить мы все равно ничего не можем. Опять ждать, вздохнул я. Да, ждать, твердо сказал он, и верить в Авариса. Мы же, при необходимости, должны будем помочь ему справиться с последствиями. Аварис, конечно, я хотел приступить к изучению метаморфизма, но не думал, что придется заняться этим в ускоренном темпе. Синхронизация принесла сюрпризы, которые я никак не мог ожидать. После пробуждения выяснилось, что ночь мучений не прошла бесследно. Волосы стали белыми, словно снег, а на руках так и остались черные когти. Конечно, изменения минимальны, но достаточны, чтобы люди начали задавать вопросы. Пришлось срочно идти к отцу с дедом и просить их достать любую литературу по метаморфизму, показывая им причины моего интереса. Не прошло и суток, как на столе передо мной стояла большая стопка книг по метаморфизму, прочтение которых дало примерное понимание, куда стоит двигаться. Метаморфизм действительно требует знаний человеческого, и не только, тела. Все это было необходимо, чтобы провести правильное преобразование, но, если вложить в этот процесс с большей энергии, можно нивелировать необходимость понимания процесса. Вот только это требует слишком больших магических затрат. Также говорилось, что природные метаморфы, как нимфодора, могут менять свое тело инстинктивно, практически не тратя на это своего резерва. К тому же, изменения, которые может привнести в свое тело метаморф, ограничены двукратным превышением массы тела. При массе исходного тела в 100 кг метаморф может увеличить свой вес только в 2 раза. Этот пункт сейчас меня мало волновал, так как это вопрос будущего. Сейчас надо было ограничиться изменением внешности, чтобы вернуть привычный вид волосам и рукам. На то, чтобы прийти в норму, мне пришлось потратить около 2 недель. Хотя я бы не сказал, что это было просто, но, если верить прочитанным книгам, это невероятно быстрый результат. Тогда мне в голову закралась интересная идея. Я начал экспериментировать с тем, чтобы принять свой истинный облик. Ушла примерно неделя, чтобы кисть правой руки превратилась в уже знакомую когтистую лапу, покрытую мелкой черной чешуей. А это уже интересно, улыбнувшись, озвучил я свои мысли. Примечание к части. И снова продолжение, дорогие мои, всех с праздником. В честь дня всех влюбленных и моего личного праздника, глава раньше графика, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 4. Крещение огнем. Джон Мур. Недавно пришли результаты сов. Смело могу сказать, что все пережитые мучения того стоили. Нет ни единого предмета ниже выше ожидаемого. Конечно, на превосходно по всем предметам рассчитывать не приходилось, так как я трезво оцениваю свои силы. Это только маньяки учебы и тренировок, как Аварис, могут позволить себе такие результаты. Интересно, как он вообще выдерживает такой темп жизни. Мне за глаза хватает летних тренировок, что устраивает учитель. Хотя, как по мне, это больше похоже на зверство. Кстати, это еще одна причина того, почему я так надрывался получить хорошие результаты пасов. Этот изверг, как я про себя называю учителя, сказал, что если я получу хотя бы одно удовлетворительно, он в тот же миг заберет меня из школы, чтобы лично заняться моим обучением. Как представлю, что мне пришлось бы терпеть его издевательства, которые он называет тренировками, круглый год, меня сразу бросает в дрожь. Но я все равно не могу не признать, что его методы работают. Да и с каждым годом становится все легче. Либо учитель стареет и становится мягче, либо я уже банально привык к нагрузкам. Сейчас же я находился в импровизированном лагере под сенью густого леса. С наступлением темноты лес мрачнел и становилось довольно жутко, особенно в одиночку. Учитель ушел по неотложным делам, оставив меня одного. В его отсутствие я предоставлен сам себе, а это включает в себя не только отдых, но и самостоятельное выживание в этой глуши. Этого изверга нет уже целую неделю. Я уже начинаю волноваться, не случилось ли с ним чего. Нет, мое беспокойство продиктовано не заботой об старике. Скорее я переживаю за себя, так как не уверен, что смогу выбраться из этой жопы мира. Да я даже не знаю, где вообще нахожусь. Учитель никогда не ставил меня в известность, просто перемещая нас куда-либо. Мог хотя бы примерную местность подсказать. Учитель появился через пару дней, под самый вечер, когда я уже хотел начать паниковать, что останусь здесь навечно и обо мне не вспомнит. Выглядел учитель немного взъерошенно, будто только вылез из боя, и был довольно хмур. «Собирайся», — бросил мне учитель вместо приветствия. «Что?» — переспросил я. «Зачем? Куда?» «Некогда», — ответил он. «Собирайся, а я пока введу в курс дела». «Ладно», — согласился я, собираясь приступить к сборам. «А что брать?» «Только палочку», — сказал наставник, «и оденься неприметно». «Понял», — сказал я, меняя одежду. «Ладно», — вздохнул старик, «объясняю только раз, поэтому слушай внимательно». «Угу», — буркнул я, натягивая серую водолазку. «Карлус попросил меня выловить парочку пожирателей для допроса», — начал объяснять учитель. «Конечно, никого из приближенных поймать не вышло. Они засели по своим поместьям и выходят только большой группой. Зато получилось захватить идиотов из разряда мяса на убой». Чем дольше говорил учитель, тем больше я понимал, что дело предстоит не из простых. «Сведения от них, конечно, много не получить», — продолжал наставник, «но мне удалось разговорить этот мусор, и полученные данные меня напрягают. Знаю я, как он разговаривал пленников. Сам я этого не видел, но мне в подробностях рассказал Аварис, который как-то раз присутствовал при допросе. Сдается мне, что скоро придется увидеть процесс воочию. Информация неоднозначная и требует подтверждения», тем временем продолжал учитель. «Они рассказали, что по слухам, которые ходят среди пожирателей, их господин ведет переговоры с темными тварями, а это уже попахивает подготовкой к полноценной войне». «Темные твари?» – спросил я. «Вероятнее всего это оборотни и великаны», – задумчиво сказал он. «Хотя пожиратели еще утверждали, что ходят слухи про вампиров и дементоров, но это маловероятно. Дементоры находятся под управлением у министерства, и, пока оно не пало, контроль над этой мерзостью никто не получит. Вампиры же слишком гордые. Кланы подчиняются лишь своему главе, а им нет смысла идти в подчинение к тому, кто в десятки раз меньше прожил. И что требуется от нас?» Опять спросил я, закончив сборы. «Подтвердить или опровергнуть полученные данные», — ответил старик. «У меня получилось выяснить, где и когда будет еще одна группа пожирателей. Наша цель — захватить языка, остальных под нож. Так что, сопляк, настало время практического экзамена. Надеюсь, я не зря убил столько времени на тебя. Проведем тебе крещение огнем». Вот все и встало на свои места. Удивительно, но волнения не было, только предвкушение. «Ах да», — вдруг сказал учитель, доставая что-то из-за спины, «держи. Возможно, случится так, что палочку выбьют из рук, и придется идти на сближение». Наставник протянул мне руку, в которой лежал простой на вид кинжал, небольшое оружие ближнего боя, обоюдоострое лезвие длиной с ладони шириной в 2 пальца, заканчивающееся небольшой гардой, простая и потертая деревянная рукоять. «Оружие явно не для красоты». «Спасибо», — сказал я, забирая кинжал. «А вот и они», — сказал учитель, кивая в сторону. Я посмотрел в указанном направлении и увидел 5 людей в темных мантиях, которые двигались по улицам города, Магловского города. Картина настолько странная, что я даже не сразу поверил в происходящее. О чем они вообще думали, когда так вырядились, выходя в Магловский мир? Их спасали только ночи и отсутствие людей на улице. «Серьезно?» Не выдержав, скептически спросил я наставника. «Да», — сказал он такой интонацией, будто ему за них стыдно, не удивляйся так, у большинства из них самомнение больше, чем мозгов, да и похоже, что мы нарвались на официальный рейд. «Рейд?» не понимая, переспросил я. «Ага, за маглами», пояснил учитель, как они их называют, карательные рейды, охотятся на маглов и маглорожденных, по типу тебя, а также их родню, чтобы пытать до смерти. Это их любимое развлечение. По крайней мере, пока что. Вопрос времени, когда они перейдут к массовым убийствам маглов и магов, не согласных с ними. Ублюдки, процедил я, ярко представив, что такое могло произойти со мной или мамой. Еще какие, согласился учитель. Тем временем, пожиратели прошли мимо переулка, в котором засели мы, сокрытые чарами. Какой у нас план? Спросил я наставника. Я их отвлекаю, а ты, тем временем, бьешь им в спину, сказал он. И все, да, просто и надежно. Понял, сказал я, вздохнув. Приступаем. Мы подошли к выходу из переулка. Учитель переместился, чтобы появиться перед пожирателями, и активировал антиоперационный барьер. «Ты кто такой?» – сказал один из пожирателей, достав палочку. «Просто прохожий», – ответил учитель, ухмыльнувшись. «Что же, прохожий?» – издав смешок, сказал все тот же голос под смех остальных, «зря ты здесь проходил». Пока они говорили, я успел подойти вплотную со спины и ждал только сигнала к действию. «Я так не думаю», – произнес наставник, «давай, парень, а вот и сигнал». Ступифай, ударил я в спину одному пожирателю, чем застал того врасплох. Один готов, осталось четыре. Троих взял на себя учитель. Мне достался последний, который уже достал палочку и направил ее на меня. «Бомбарда!» — крикнул пожиратель. Мне пришлось уходить с перекатом от траектории полета заклинания. Как-то не хотелось стать кровавой кашей, разлетевшейся по округе. «Это было опасно», — сказал я, Ступифай. «Противо!» — пожиратель принял заклинание на щит. Сыка. Я тоже принял режущее на щит, сразу посылая в ответ связку из очередного ступифая, за которым последовало редукта. Противник вновь выставил щит, но от редукта ему уже пришлось уходить в сторону. Пока пожиратель уклонялся, я запустил сыка и вдогонку, с помощью вадивази, послал в него кинжал. Похоже, такого он не ожидал. Если сыка всего лишь порезала руку, то кинжал уже торчал из груди оппонента, аккурат возле сердца. Он с недоверием уставился на посторонний предмет в своей грудной клетке, прежде чем тяжело упасть на колени. Пожиратель протянул руку к кинжалу, будто хотел вытащить, но в этот момент прилетевшее заклинание снесло ему голову. «Молодец, парень», — сказал учитель, который и добил пожирателя, — «поздравляю с первой кровью». «Ага», — сказал я, — «все еще не в силах осознать, что лишил человека жизни». «Как самочувствие?» – спросил учитель. «Нормально», – буркнул я, оглядывая поле боя. «Лучше бы я этого не делал. Пока я тут устраивал пляски с одним противником, учитель уже успел раскидать троих пожирателей. Причем буквально раскидать. Части тел лежали практически по всему участку улицы, где произошло столкновение. От увиденной картины еле сдерживаемые позывы рвоты вышли из-под контроля, и меня вырвало буквально себе под ноги. «Ничего», — успокаивающе похлопал меня по спине наставник, «в первый раз всегда так, потом привыкаешь». Как только меня перестало выворачивать, я еще раз осмотрелся, только уже внимательнее. Помимо поверженного ступифаим пожирателя выжил еще один противник. Один из оппонентов, с которыми сражался учитель, остался без ног, но был все еще жив. Видимо, этот изверг решил его пощадить и взять в плен. «Ладно», — сказал учитель, — «надо убраться за собой. Как же я это не люблю, и я понимаю, почему. А потом устроим разговор по душам». Немного безумно улыбнулся этот псих, глядя на пожирателей, «а ты будешь мне помогать». «Блядь», — выругался я. Примечание к части. «Хей, не ждали?» «Да, властью подписчиков было решено, что спешлы я все же опубликую на других платформах. Спасибо всем, кто читает мои работы. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 17. Шестой курс. Совершеннолетие. Аварис. Я задумчиво крутил в руках простую треугольную брошь, выполненную из железа с руной Ер в центре. «Удивительно», — сказал я, разглядывая вещицу. «А ты чего ожидал?» — задал риторический вопрос Карлус. «Кольцо, так другие, в отличие от тебя, не обделены фантазией. Вот не надо грязи», — возмутился я. «Главное, практичность. Вообще, если не хочешь, начал дедушка, можешь ее вообще не носить. Она нужна только на официальных встречах». «Отлично», — сказал я, убирая брошь в карман. «Ты безнадежен», – махнул на меня рукой дед. «О чем, собственно говоря, идет речь? Об обещанном дедом звании подмастерья-артефакторики. Собственно, эта самая брошь является неким опознавательным знаком, но, так как я не собираюсь ставить об этом в известность весь мир, для меня это просто приятный бонус, как и само звание. Конечно, защита Тавады можно было смело просить мастера, причем не только артефакторики, но и как минимум чар, но для этого необходимо было бы показывать результат комиссии. Поэтому было решено, что ограничимся подмастерьем, тем более что это звание Карлус, как мой учитель, мог выбить без моего участия. Да и, справедливости ради, щит придумал не я, сейчас же есть дела поважнее. После синхронизации тела с душой я могу в полной мере пользоваться своими способностями. Например, теперь у меня всегда есть возможность трусливо сбежать в домен. Делать я этого, конечно же, не буду. Однако, самое главное, это возможность пользоваться резервом, равным сильному мастеру, а также наращивать этот самый резерв. Именно этим я и хотел заняться, пока не стало поздно, и не пришлось возвращаться в Хогвартс. Ведь до начала учебного года оставалось всего пара дней. Вытащил из домена ранее честно украденную диадему Равенкла, в который раз убеждаюсь. Если бы местные маги имели такой полезный навык, как истинное зрение, их жизнь стала бы значительно легче. При первом же взгляде становится ясно, артефакт непростой, и ожидать от него стоит только проблем. А чего еще ожидать от предмета, в который заключен осколок души? От него так и веяло злобой, ненавистью, безумием и страхом. Хотя осколок громко сказано, крестраж скорее представляет из себя обрывки оболочек души без ядра. Остается вопрос, как они существуют без ядра? Есть подозрение, что именно для этого и необходимо убийство, а по факту жертва, при создании крестража. Интересно, а тот факт, что я поместил его в домен, мог каким-то образом повлиять на крестраж? Еще один вопрос без ответа. Когда получу следующий крестраж, стоит провести эксперимент, а пока стоит подумать, что делать с этим экземпляром. Есть или не есть, вот в чем вопрос. С одной стороны, это риск, но с другой стороны, это пока единственный доступный мне способ уничтожить крестраж. Конечно, можно подержать его у себя, но что-то теперь я опасаюсь его и дальше хранить в домене. Только сейчас понял, какой глупой была идея поместить его туда. Хорошо, что все обошлось без последствий. Эх, ладно, тяжело вздохнул я, будь что будет. Собравшись с мыслями, я приступил к поглощению своего угощения. Сам процесс до безобразия прост. Стоит только пожелать, и чужая душа в твоей власти, и от этого появляется большой соблазн. Вот только риск потерять себя неплохо отрезвляет. Стоило только поглотить крестраж, как меня волной накрыло слабое чувство эйфории, которое я прогнал силой воли. Если такой эффект от крестража, то боюсь представить, как ударит по мозгам поглощение полноценной души. Прислушавшись к собственным ощущениям, я не почувствовал большого прироста сил, но не могу сказать, что его не было вовсе. Как-то слабовато для темного лорда. Хотя, чего я ожидал от поглощения этого огрызка? Выхлоп, как и сопутствующий риск, прямо пропорционален силе и, судя по всему, качество съеденной души. Посмотрел на оставшуюся в руках диадему, которая стала не более чем красивой безделушкой, и закинул ее обратно в домен. Когда-нибудь найду ей применение. Так, а теперь можно заняться сборами, сказал я сам себе, снова Хогвартс. Когда же это все закончится? Значит, говоришь, информация подтвердилась? Спросил я Мура, пока мы были вдвоем в купе и ждали прибытия остальной компании. Да, ответил он, темный лорд собирает союзников. Пока он набирает только всякую шваль в свои ряды, задумчиво произнес я, удалось выяснить, кого именно он пытается завербовать. Оборотни и великаны, ответил Джон. Этого следовало ожидать, сказал я, что насчет дементоров. По словам учителя, пока они под управлением министерства. Ключевое слово «пока», усмехнувшись, пояснил я другу, если министерство падет, у нас прибавится проблем. Это точно, согласился со мной маглорожденный. Ситуация складывается не сказать, что радужная. Редбл собирает все больше сил, а тем временем министерство практически бездействует. Про Дамблдора и его орден ощипанной курицы я вообще молчу. Прошло 2 года, а сколько людей он смог собрать в свои ряды? 20-30, это просто смешно. Это уже больше похоже на подготовку к полноценной войне, сказал я после недолгого молчания. Мур лишь молча кивнул в знак согласия. «Ладно», — решил я сменить тему, — «о делах поговорим потом. Скоро должны прийти ребята. Лучше скажи, как тебе твой первый настоящий бой?» «Было страшно», — сказал Джон, — «я ведь мог там умереть. Вот только осознание этого пришло после боя. Тебе повезло», — обрадовал я его, — «многие в страхе могут замереть или вообще убежать. Твой же мозг в момент опасности избрал путь борьбы, целью которой было устранить угрозу». «Понятно», — задумчиво сказал друг, — «учитель сказал, что я хорошо справился, хотя сам бы я так не сказал. Значит, ты понимаешь, что тебе есть еще куда стремиться», — подбодрил я Мура, — «запомни, неважно, как медленно ты продвигаешься, главное, не останавливаться в развитии. Остановился, значит, проиграл». «Я запомню», — серьезно сказал парень. Дальше, вплоть до прихода остальной компании, ожидание прошло в молчании. Каждый думал о чем-то своем. Если бы меня спросили, как можно описать шестой курс в Хогвартсе, я бы ответил, что это скука смертная. Очередной год, полный школьной рутины. Вследствие того, что мне больше не надо загонять себя тренировками, у меня появилось гораздо больше свободного времени. Времени, которое я не знал куда деть, из-за чего учебный год длился дольше, чем обычно. Конечно, все это не более, чем мои жалобы. Все же такая ситуация смогла принести свои плоды. Например, я от скуки решил побродить по школе и наткнулся на поломанный исчезательный шкаф, который можно починить и использовать, если когда-нибудь понадобится быстро проникнуть в школу. Осталось только изъять его пару, которая, если мне не изменяет память, должна быть в лавке Горбиной Беркис. Надо будет проверить эту информацию, но для начала надо бы припрятать конкретно этот экземпляр. Варианта лучше, чем кладовка выручай комнаты, придумано не было. Вопрос был только в том, как сделать это незаметно. Идей было много, и одна нелепей другой. Если сделать это незаметно, могут начать поиски шкафа, а мне это совсем не надо. Дошло до того, что в голову пришла идея использовать какого-нибудь первокурсника, того же Билла Уизли, как жертву несчастного случая. Конечно, я не собирался убивать ребенка. Я пока еще не оскотинился до такой степени, но это не точно. Скорее у меня была мысль использовать финансовое положение семьи Уизли и договориться с мелким гриффиндорцем на предмет того, что он нужен мне в качестве добровольца. Конечно же, описав ему все возможные риски, заплатить за работу 1000 галлеонов. Со Снейпом такая компенсация замяла ситуацию, так что почему бы ей не сработать вновь? Пришлось отбросить эту идею, конечно, из-за моральных побуждений, хотя сам с собой-то я могу быть честен. Мне просто пришла в голову идея получше. Зачем мудрить, если можно сделать все официально? Все, что мне нужно было сделать, прийти к директору и изъявить желание выкупить шкаф, аргументировав желание тем, что мне, как артефактору, интересен принцип работы шкафа. Дальше только дело техники. Показательно забрать шкаф с помощью шеда, и остается только в следующем году спрятать его в выручай комнате. На удивление, все прошло гладко, и Дамблдор даже похвалил меня за рвение в изучении такого полезного направления в магии. Наверное, не стоит огорчать старика тем, для чего мне действительно понадобился шкаф. Хотя я немного приврал, когда говорил, что шестой курс – скука смертная. Сами учителя, на пару с министерством, обеспечили мне развлечение, которого хватило до конца года обучения трансгрессии, в простонародье аппарация. Развлечение оказалось не бесплатным, и пришлось заплатить за курсы 12 галлеонов. Сдать министерский экзамен, как и получить лицензию на использование трансгрессии, я смогу только летом, после достижения мной совершеннолетия. Как будто кому-то нужно это разрешение. Тут как с правами на машину. Пока тебя не остановили и не попросили документы, эти самые права тебе не нужны. Стоит ли говорить, что за время, посвященное обучению аппарации, было очень много курьезов в виде так называемого расщепа. Но, по словам инструктора, наш курс еще очень способные ребята. По крайней мере, у вас пока не было случаев, говорил усталый работник министерства, когда при недостатке внимания перемещалась только голова ученика. Думаю, не стоит говорить, что за этим следует мгновенная смерть неудачника. Все были вынуждены согласиться, ведь что такое оставленная рука или нога на исходной точке перемещения, по сравнению с головой? Тем более, что во время курсов присутствовали и колдомедики, которые оперативно приделывали конечности на место. Но даже так было достаточно людей, которые отказались от курсов, как и от самой идеи использовать трансгрессию. В остальном свободное время тратилось на общение с друзьями, чтобы выстроить более тесные связи. Помимо простого общения с друзьями участились как наши совместные походы в Хаксмит, так и просто на пару с Амелией, которая всячески провоцировала меня позвать ее на свидание. Возможно, она думала, что со стороны все выглядит не так явно, но, по правде сказать, даже парни поняли ее мотивы, чем не преминули попытаться подшутить надо мной. Не могу сказать, что меня напрягала сложившаяся ситуация. Все же нет лучшего способа поднять мужскую самооценку, чем женское внимание. Конечно, чтобы не прослыть чудаком, приходилось приглашать ее на свидание. Возможно, с моей стороны было неправильно поощрять ее чувства и давать некую надежду. Может, это всего лишь подростковая влюбленность и не более. Конечно, не могу сказать, что Амелия мне была неприятна. Скорее наоборот, я весьма ей симпатизирую. Вот только я точно не смогу дать ей тех отношений, которых она так ожидает. Возможно, когда она станет старше и у нее останутся ко мне чувства, у нас что-нибудь да получится. Пока я не берусь загадывать. Учеба, подготовка домашних заданий и снова учеба. Впервые провел год именно в том темпе, в каком и должна протекать школьная жизнь. «Ну и зачем тебе этот хлам?» — так звучал первый вопрос, который задал отец. «Стоило мне только вернуться домой. Его можно починить», — ответил я, сразу поняв, что речь идет об исчезательном шкафе. «Как раз таки это понятно», — сказал папа, — «но что ты будешь с ним делать без его пары? А если я скажу, что знаю, где может находиться его пара?» — задал я встречный вопрос, улыбнувшись уголками губ. «С этого момента поподробнее», — сказал молчавший до этого дедушка. «Откуда информация?» — «Рано радуешься», — ответил я деду. «Это всего лишь слухи, но есть предположение, что похожий шкаф видели в Горбиной Беркис». «Лютый переулок», — сказал старик. «Именно», — подтвердил я, — «но необходимо увидеть все своими глазами. Ты никуда не пойдешь», — строго заявил отец. «Пап», — обратился я к Адаму, — «ты сейчас серьезно? Мне скоро 17. «Ничего не хочу слушать», — категорически сказал папа. «Ты так за меня волнуешься?» — усмехнувшись, спросил я. «Скорее он боится, что твоя мама оторвет ему детородный орган, если он отпустит тебя», — сказал Карлус, насмешливо глядя на папу. «Тебе легко говорить», — взорвался отец. «Это не тебе угрожает опасность». Не выдержав, я засмеялся, а спустя пару мгновений ко мне присоединились отец и дед. «Пошутили и хватит», — сказал успокоившийся отец, — «но я серьезно. Ты никуда не пойдешь, пока не станешь совершеннолетним. А дальше делай, что хочешь». «Значит, все-таки мама настояла», — предположил я. «Верно», — согласился Адам, тяжело вздохнув. «Так уж и быть», — сказал я, — «до дня рождения из дома ни ногой. Можешь спать спокойно». Закончив разговор, я пошел в свою комнату, сопровождаемый смехом Карлуса. «Пожалуй, субъективно, это был самый долгий учебный год», — вслух проговорил я, развалившись в своей кровати. «Осталось придумать, чем занять себя этим летом. Вечное сидение дома, даже если оно проходит в мастерской, начинает напрягать. Душа требует действия, но я понимаю, что пока не достигну совершеннолетия, могу забыть о свободе перемещения. Иногда я удивляюсь нелогичности некоторых решений, принимаемых родителями. Разнообразия ради решил попробовать себя в конструировании заклинаний. Если говорить точнее, то переделать на местный манер заклинания из известных мне школ. В итоге, я сам не заметил, как он меня затянул. Для начала мне было необходимо разобрать исходное плетение на составные части, чтобы понять, что за что отвечает. В дальнейшем надо будет перенести результат на взмах палочки. Вот только процесс с разбора и составления аналогий с местными заклинаниями занял больше времени, чем я рассчитывал изначально. Увлекшись процессом, я даже чуть не пропустил собственный день рождения. Конечно, сразу отправиться в лютый не удалось. Сначала пришлось наведаться в министерство и пройти 9 кругов бюрократического ада, чтобы сдать экзамен по аппарации и получить лицензию. Но зато после этого я был свободен словно ветер. Лютый переулок встретил меня грязью под ногами, показательным запустением, перекошенными зданиями, которые местами были больше похожи на руины, и, конечно же, мельтешением теней в особенно темных переулках. Последнее я смог заметить только за счет улучшившегося зрения после синхронизации. «Милое местечко», — хмыкнул я, оглядывая здание в поисках нужной лавки. Найти Горбиной Беркис оказалось не настолько сложно, как я думал изначально. Фактически, лавка находилась не так далеко от входа в лютый, и поэтому здание выглядело ухоженнее своих соседей. Изнутри помещение было тоже достаточно ухожено, если не считать толстый слой пыли и некоторой захламленности. Как бонус, сами товары были довольно отталкивающего вида. Чего только стоил стеллаж с иссушенными частями тела или банками с глазами и языками. Начал задаваться вопросом, почему такому позволяют существовать в опасной близости с косой аллеей. За прилавком никого не было, и я решил пока осмотреться в поисках шкафа. Чего только в лавке не продавалось, но, к моему сожалению, больше половины предметов были либо прокляты, либо являлись неработающим хламом. Можно сделать вывод, что бизнес строится тут на том, чтобы надурить клиента, продав ему мусор в красивой обертке. Шкаф удалось найти достаточно быстро. Такую махину все же сложно пропустить. Самое интересное, что этот экземпляр очень даже исправен. Получается, что вся проблема именно в его паре. Это не могло не обрадовать, ведь теперь было проще починить шкаф. «Смотрю, вас заинтересовал этот экземпляр», — послышался из-за прилавка скрипучий голос. Посмотрев в том направлении, я увидел сутулого мужчину с грязными растрепанными каштановыми волосами до плеч. Выражение лица было отторгающим. Впалые щеки, мешки под глазами, непропорционально большой лоб с залысинами. Картину дополняла мерзкая улыбка, которая демонстрировала желтые, а местами даже гнилые, зубы. «Верно», — спокойно сказал я. «Сколько?» 500 галлеонов», — назвал довольно высокую цену продавец. «Без пары он ничего не стоит», — сказал я ему, — «дам сотню и не больше». «Послушайте», — начал мужчина, — «это редкий экземпляр, он не может стоить меньше 400 галлеонов». «Сотня», — я спокойно продолжил гнуть свою линию, — «и я не сверну тебе шею». «Вы, похоже, не понимаете», — начал говорить лавочник, — «здесь так дела не ведутся, 300 и не к натам меньше». «Я уже примерно понял, как ты ведешь дела», — сказал я, — «дуришь глупых обывателей, продавая им либо пустышки, либо проклятые вещи. Поэтому моя цена 100 галлеонов и твоя жизнь». Продавец молчал. «И каков будет твой положительный ответ?» — улыбнулся я. «По рукам, по рукам», — тяжело вздохнул мужчина.